Однако надо думать, что все здесь обошлось не так уж легко и просто. Страна, привыкшая почти четверть века оставаться фактически самостоятельной, вряд ли без сопротивления покорилась завоевателю. Есть сведения, что прежде чем предпринять полную оккупацию Баварии, Карл выслал оттуда многих представителей знати, державших сторону герцога. Кроме того, иначе чем возникшими трудностями, вряд ли можно объяснить некий инцидент, происшедший 6 лет спустя после подчинения Баварии. В июне 794 года, во время генерального сейма, проходившего во Франкфурте, Тассильон был на короткое время извлечен из монастыря и доставлен в этот город. Здесь франкский король заставил несчастного монаха не только снова публично каяться и вымаливать прощение, но и торжественно отказаться от каких-либо претензий на власть, как будто это уже не было сделано ранее. Сей спектакль определенно проводился с целью укрепления позиций Карла в Баварии. Только покончив со всем этим, король смог бросить освободившиеся силы на окончание войны с саксами, самой продолжительной и жестокой из всех войн, которые ему довелось вести. Саксы. Племена саксов населяли обширную территорию между Рейном в его нижнем течении и Эльбой. Болотистая почва, покрытая лесными массивами, обилие рек и отсутствие дорог делали их землю труднодоступной для противника. Саксы не знали государственной власти, хотя у них быстро шел процесс разложения родового строя, и появились отдельные социальные группы. Таких групп источники насчитывают всего 3. Верхушку общества составляли эдлинги, или благородные, родовая знать. Затем шла основная масса свободного населения фриллинги. Ниже всех стояли зависимые производители элиты или рабы. В этническом отношении саксы также были неоднородны, распадаясь на 4 племени или племенных союза. На западе, до устья Везера, обитали вестфалы, ближайшие соседи франков. В центре страны, охватывая бассейн Везера и Гарц, жили племена, имевшие общее имя Анграриев или Энгернов. К востоку от них, вплоть до Эльбы, тянулись земли Остфалов. Наконец, самую северную часть Саксонии, от устья Эльбы до Эйдера, занимали Нордальбинги. Саксы были язычниками. Они почитали лесные деревья, рощи, источники. Есть сведения, что в число их обычаев входило и принесение человеческих жертв. Предшественники Карла не раз вступали в столкновение с саксами. Но все попытки утвердиться в пограничных саксонских областях не имели успеха. Саксы сбрасывали силы, навязанную властью завоевателей, и сами вторгались на их территорию. Первый раз Карл вступил на саксонскую землю в 772 году. Есть основания думать, что это был ответ на предшествующее вторжение вестфалов. Начиная с этого момента и вплоть до 804 года, с кратковременными передышками, тянулась изнурительная и упорная война. Почти ежегодно прочесывали франкские отряды вражеские леса и болота, разоряли поселения и капища, брали многочисленных заложников и оставляли в наспех построенных крепостях сильные гарнизоны. Но едва лишь Карл и военачальники покидали Саксонию, Все прошлогодние успехи сводились на нет –